душа. Водочка, селедочка и больше ни шиша. Русская, русская, русская душа. Водочка, селедочка и больше ни шиша. Я живу в Америке, о ней всегда мечтал, о России матушке почти не вспоминал. И о ностальгии слышал я не раз, но кто залазил в душу мне, бил я сразу в глаз. Кругозор широкий, бар и ресторан, алканов я русский, бывший хулиган. Дернул жить в Америку, вызов выслал брат, когда в Союзе красные рубили виноград. Русская, русская, русская душа, водочка, селедочка и больше не шиша. Русская, русская, русская душа, водочка, селедочка и больше не шиша. Здесь прекрасный сервис, но знай, куда пойти. По прескуранту девочки лишь доллары плати. Но так как на мели я, значит, сексом сыт. Шанс ты не зацепишь, всемирный дефицит. Как-то раз по пьянке с бульбашом я пил, валенки в калошах он мне задарил. И помчался поезд жизни под откос. Вспомнил дом и улицу, где с братишкой рос. Хей! Русская, русская, русская душа. Гуляю в теплых валенках, в карманах ни шиша. Русская, русская, русская душа. Жизнь без России, матушки, не стоит ни гроша. Русская, русская, русская душа. Водочка, селедочка и больше.